Ипын уселся рядом с ним и разыграл спектакль. Он был большой выдумщик и мастер на такие штуки. Вытащив из кармана несколько золотых и серебряных монет и позвякивая ими, он начал их пересчитывать. Этот мелодичный и чистый звон казался уху обезумевшего от жажды пиона журчанием и бульканьем целых фонтанов пульки. «Мы с тобой, мудрые люди», — сказал ему Ипын в напыщенном испанском стиле, продолжая позвякивать монетами, в то время как пьяница снова принялся хныкать и клянчить несколько сентаво на стаканчик пульки. «Мы с тобой мудрые люди, старик. Давай посидим здесь и расскажем друг другу, что нам известно о мужчинах и женщинах, о жизни и любви, о гневе и внезапной смерти, о ярости, сжигающей сердце, и о холодной стали, вонзающейся в спину. И вот если ты расскажешь мне что-нибудь интересное, я дам тебе столько пульки, что она у тебя из ушей потечет и затопит глаза. Ты любишь пульку, а? Ты хочешь выпить сейчас стаканчик? Сейчас, очень скоро». Этой ночи, когда начальник полиции и Торрес снаряжали под покровом темноты свою экспедицию, суждено было остаться в памяти всех, кто жил в Асьенде-Солано. События начали развиваться еще до наступления ночи. На широкой веранде только что отобедали, и все мужчины Солано, включая Генри, который вошел теперь в состав семьи благодаря своему родству с Леонсией, пили кофе и курили сигареты. Внезапно на ступеньках, озаренных луной, показалась какая-то странная фигура. «Не дать не взять привидение», — сказал Альварадо Солано. «Но привидение весьма в теле», — добавил его брат-близнец Мартинес. «Никакое это не привидение, а обыкновенный китаец. Такого не проткнешь пальцем», — рассмеялся Рикардо. «Да ведь это тот самый, который спас нас с Леонсией от женитьбы», — заметил Генри Морган, узнавая гостя. «Продавец секретов», — со смехом ввернула Леонсия, — «и я буду очень разочарована, если он не принесет ничего новенького». «Что тебе надо, китаец?» — резко спросил Алессандро. «Симпатичный новый секрет, очень симпатичный новый секрет. Может, купите?» — радостно залопотал Ипын. «Твои секреты слишком дорого стоят», — охлаждая его пыл, сказал Энрико. «Да, и этот новый симпатичный секрет очень дорогой», — смиренно подтвердил Ипын. «Убирайся вон!» — прикрикнул на него старый Энрико. «Я надеюсь еще долго прожить, но до самой своей смерти не стану больше слушать твои секреты». Однако Ипын, несмотря на смиренный тон, держался весьма уверенно. «У вас был очень замечательный брат», — сказал он. «И этот ваш брат... очень замечательный брат, сеньор Альфаро Солано, однажды умер от удара ножом в спину. Очень хорошо. Интересный секрет, а?» Но Энрико, весь дрожа, уже вскочил на ноги и срывающимся от нетерпения голосом закричал: «Что ты об этом знаешь?» «Сколько дадите?» — спросил Ипын. «Все, что у меня есть!» — крикнул Энрико и, повернувшись к Алессандро, добавил: «Ты договорись с ним, сынок. Хорошо заплати ему, если он может подтвердить свои слова свидетельством очевидца». «Будьте покойны», — сказал с достоинством Ипын. «Свидетель есть. Он своими глазами все видел. Он видел, кто воткнул в темноте нож в спину сеньора Альфаро. Его зовут...» «Ну-ну?» — задыхаясь, произнес Энрико. $1000 за его имя», — сказал Ипын, прикидывая, в какой валюте потребовать эту сумму. $1000 золотом», — наконец проговорил он. Энрико забыл, что все денежные переговоры он поручил вести старшему сыну, — «Где твой свидетель?» — завопил он. И Пын тихонько кликнул кого-то, и из кустов, что росли у подножия веранды, вылез старый пьяница. Он, как настоящий призрак, медленно приблизился к лестнице и, пошатываясь, стал подниматься по ступенькам.